Глава 11. Блондинка без угла. Виктор обернулся и увидел девушку лет 20, которую по внешнему виду в его время определили бы в категорию блондинка. Из-под круглой зимней шляпки выбивались светлые завитые волосы, одета она была в короткое зимнее пальто кирпичного цвета с большими красными пластмассовыми пуговицами, из-под которого винилось синее платье с крупной плиссировкой. Надо полагать, сейчас это было модно, хотя не совсем соответствовало погоде. «Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Я Велла, подруга Жени. Она мне о вас рассказывала. Вы поступаете на работу. Приказ уже подписали?» «Я слышала, вы участвовали в задержании грабителей. Это, наверное, было очень страшно. Я жду вашего рассказа. А вы тоже читали книгу про интернет? У нас все ее обсуждают. Скажите, а вы верите в машинный разум?» Виктор пытался пробиться сквозь этот внезапно обрушившийся на него поток коротких предложений, но тут в торговый зал вошла женщина средних лет в синей вязаной кофте и громко сказала: «Товарищи покупатели, магазин закрывается на прием товара. Кто не успел сделать покупки, ждем вас в любое время с 10 до 7 вечера». «Ну вот, как всегда», – патетически воскликнула Велла, повернув голову в сторону плаката книжной лотереи «Покупатель всегда в выигрыше», продемонстрировав Виктору прическу сбоку. «Вы куда идете? В общежитие?» «Я тоже. Я живу в Левом крыле, в комнате Жени». «Не стесняйтесь. Можете к нам заходить. У нас есть проигрыватель, и мы часто слушаем джаз. Вы любите джаз?» «Сейчас все его любят. Джаз – это так стильно». Они с Веллой вышли на Комсомольскую. Виктор перебил ее вопросом. «Велла, интересное имя. Вы, наверное, из Прибалтики?» «Нет, я вообще-то Валентина. Но в этом нет романтики. Сейчас все придумывают друг другу интересные имена. Поэтому для друзей я Велла». «Ник взяла», — машинально проскочила у Виктора. «А вот у вас все просто», — продолжала Велла ака Валентина. «Ваше имя почти не надо менять. Например, Виктор. Можно я буду звать вас Виктор?» «Конечно, можно. А почему вы считаете, что Валентина – это не романтично? Вдруг так будут звать первую женщину-космонавта?» «А вы романтик? Вы читаете фантастику и мечтаете о покорении межпланетного пространства. Угадала? Только в отряде космонавтов пока женщин нет. Их всех по ящику показывали. Говорят, первый полет человека в космос будет очень трудным. Вы верите, что все пройдет успешно?» «Несомненно. Когда увидел мобильник, я понял, что наука может все». «Мобильник? Это что-то новое?» «Ну, это я так называю, знаете, телефон, который можно носить с собой и звонить по радиосвязи». «А, это арты. А вы интересный человек. Вы придумали новое слово – мобильник. Ой, надо будет сказать подругам. Вы часто придумываете новые слова. Ой», – Виктор схватил Веллу за локоть, поскольку она уже хотела шагнуть на мостовую прямо под приближающийся Volkswagen. «Спасибо», – пробормотала девушка, расплылась в улыбке. «Надо быть внимательнее. Перейдем улицу, тогда и поговорим. А то вон еще и трамвай идет». На другой стороне Велла продолжила щебетание. «А вы будете реабилитироваться? Сейчас многие реабилитируются. Тогда можно пойти на преподавательскую работу. А там дают кредиты на квартиру в Сталинке. Вы знаете, как быстро сейчас строят Сталинки? По Ленина и Джугашвили будут застраивать до самой Литейной». «Ну, чтобы меня реабилитировали, меня надо еще сначала осудить. А у меня никто не осуждал ни здесь, ни в других местах». «Тогда вам надо быстрее восстановить паспорт. У меня много знакомых. Некоторые из них могут ускорить. А семью вы собираетесь сюда перевозить?» «Да я перевез. Но, к сожалению, жизнь так сложилась, что у меня сейчас ни семьи, ни родственников, ни даже знакомых, которые смогли засвидетельствовать, что я – это я. Поэтому не совсем пока представляю, как хлопотать о паспорте». «Надо подумать. Но это исправимо. Сейчас все можно сделать через знакомых. В нашей стране человек не бывает одиноким. Главное – иметь цель. У вас есть цель?» «Ну, пока у меня очень скромная цель – как-то устроиться, обосноваться». «Это ничего. Человек устраивается, пускает корни, налаживает личную жизнь. Тогда у него появляются новые цели. У вас еще все впереди. Вы должны двигаться. Вы любите книги. А значит, у вас есть перспективы и мечты. А их надо реализовывать». Так, разговаривая, они свернули в решетчатые ворота и подошли к дверям общежития. «Ну, мне вон в то крыло. Не надо, не провожайте меня. Но будет свободное время, заходите. Вам нельзя замыкаться в себе». «Вы приглашаете к себе незнакомого человека?» «Но мы уже знакомы!» — удивленным голосом воскликнула Велла. «И потом Женя о вас рассказывала. Вы дежурите в осадмиле. Вы просто в душе очень скромный и застенчивый. Не надо так стесняться. Наша комната 28. Бай-бай. Она помахала рукой и упорхнула в женскую половину. Виктор показал вахтерше пропуск и направился в свою комнату. Надо было еще сходить за продуктами и что-то приготовить к вечеру. Возле булочной Виктор понял, почему здесь телевизор называют ящиком. Ну, он, конечно, и в его время ящик, но настолько. Мимо него два мужика на санках везли, очевидно, в ремонт девайс темно-вишневого цвета, видимо, разработки аж 40-х годов. Был этот самый натуральный ящик с полметра длиной, чуть поменьше в ширину и высоту. Передняя стенка была затянута частично выгоревшей желтовато-зеленой тканью. Справа в ней виднелся экран. 7 дюймов, заценил Виктор. А понизу 6 черных рукояток. Экая древность! Он вдруг понял, что при походе по магазинам, включая универмаг, как-то обошел стороной отдел радиотоваров, и ему жутко захотелось туда заглянуть, в частности, посмотреть, есть ли в свободной продаже мобильники. «Международное положение я всегда посмотрю», – рассудил Виктор. «Да и не спрашивают его пока». Он вспомнил, что во многих местах видел застекленные щиты с привычными надписями «Советская Россия», «Известия», «Брянский рабочий», но не заметил, чтобы возле них стоял читающий народ. Может, стоять было холодно, может, радио и телевидение сделало это способ распространения информации ненужным, а может, просто уже все их выписали. Ему тут даже пришла в голову идея оформить подписку на журнал «Техника молодежи», но он пока решил не спешить. В универмаге Виктор был приятно обрадован. Аппараты, стоящие на прилавке, вполне напоминали те, что он видел в детстве. С прямоугольными трубками, правда, еще со скругленными углами. Но не все же сразу. И в Америке пока лучшего нет. «Хотели бы выбрать?» – голливудский улыбнулся продавец, молодой человек в двубортном костюме и стильных почему-то темных очках. Вероятная торговля электроникой здесь была делом престижным. «Да я пока присматриваю, какой лучше, это же не картошка, тут и денег надо накопить. Вы можете оформить в кредит, это очень выгодно, с разными сроками погашения. Я знаю, хотела бы сначала выбрать модель, посоветоваться, раньше не доводилось. Пожалуйста, сейчас у нас в ассортименте модели с экраном 14, 17 и 21 дюйм. 14 – это приемники третьего класса, 17 – второго, а 21 – первого. От класса, соответственно, зависит и цена. Аппаратура класса люкс заводится под предварительный заказ. Модели сейчас идут унифицированных серий каждого класса. Во всех классах теперь по 12 каналов и широкоугольные кинескопы. Во втором классе есть УКВ-приемник, а в первом приемника нет, потому что те, кто интересуется первым классом, обычно берут радиолу отдельно. «А что бы вы мне посоветовали?» – спросил Виктор, впечатленный тонкостями этой маркетинговой политики. «Выбираю телевизор чаще всего в зависимости от размеров комнаты. Если расстояние от зрителей до экрана, для небольшой комнаты. Тогда третьего класса, например, «Огонек». У нас берут в бессемейки, коммуналки, многозаселенки. Короче, где места мало. И продавец указал на небольшой телевизор, почти всю переднюю стенку которого, сделанную из пластмассы кремового цвета, занимал экран. Очень компактно. Ручки управления и динамик сбоку. Всегда можно найти место, где поставить. Надежная, недорогая модель. Волна несколько подороже, но более солидно смотрится. Динамик сбоку на передней панели, там же и переключатель каналов. Лучшее звучание, более элегантный корпус. Это если вы хотите иметь недорогой приемник, но чтобы солидно выглядел. Понятно. В новые квартиры в последнее время больше берут 17-дюймовые. Их удобно смотреть большой семьей. Или если придут в гости. Пожалуйста, Урал, Днепр, Нева, Ангара. Два динамика на этих моделях расположены сбоку, а вот на этих, как и раньше, снизу. Также есть пульт дистанционного управления. Хорошая отделка корпуса. Ну и, наконец, для большой же площади первый класс – агат. Классический стиль. Может быть, как настольным на ножках, так и на акустической тумбе. А вот, обратите внимание, самая новая модель. Его не видно. Тут пустой коробочкой заставили. Сейчас я сниму. Вот. Что это? Непроизвольно выдохнул Виктор. Перед ним стояло нечто, напоминающее офисный стол с монитором. Правда, крышка стола была толстой, 10 сантиметров, а может быть и больше, но зато перед монитором лежала клавиатура и мышь. Потрясающе, правда? Консольный телевизор Берил, авангардный стиль. Трубка, видите, сейчас я покажу, поворачивается. И он повернул экран на подставке из стороны в сторону, точь-в-точь, как монитор. Так что можете направить любое место комнаты вверх и вниз. Все управление на кнопках, включая регулировки тембра. Речь, симфоническая музыка, кино, джаз. «Просеты», — вырвалось у Виктора. «Простите, что я не расслышал?» «Ничего, это я про другое». комплекте, естественно, и продавец приподнял то, что Виктор первоначально принял за мышь. Пульт управления, 6 динамиков для объемности сбоки. Фантастика! А что ж тогда у вас в классе люкс? Вот каталог, пожалуйста, если какие-то вопросы. В классе люкс против ожиданий Виктора ничего сногсшибательного не оказалось. Собственно, телевизор первого класса по выбору заказчика комбинировался в разных вариантах с радиоприемником, проигрывателем, магнитофоном и акустической системой в различной мебели. Интересен был разве что беспроводный пульт дистанционного управления на ультразвуке и полупроводниковый телевизор для выездов на природу. На цветном снимке он красовался на столике на фоне жилого трейлера, прицепленного к старту. Стоило все это далеко не для средней семьи. Можно было сделать вывод, что в обществе есть не слишком многочисленная элита, и она доходов отнюдь не скрывает. А у вас это, эти арты. Ну, это надо сначала получить номер телефона на городской ТС. Подаете заявление, становитесь на очередь, получаете номер и приходите к нам. Ага, значит, очереди тут все-таки есть. Почему-то обрадовался Виктор, но тут же вспомнил, что американцам тоже поначалу приходилось записываться в очереди на мобильнике. А по телевизорам вам что-нибудь понравилось? «Знаете, я еще подумаю, прикину, где поставить, и еще обязательно зайду». «Обязательно заходите. У нас сразу можно оформить доставку, установку, подключение антенны, постановку на гарантийное обслуживание и декларацию для фининспекции». «Да, это ведь еще и для фининспекции надо». «Естественно, но как же еще госбюджет пополнять? Не водкой же, верно?» «И то правда», – согласился Виктор, смекнув, что с телевизора берут налог. «Вот, значит, почему у них так телевидение продвигают», – подумал он. «Одним выстрелом стало быть двух зайцев. И массовая обработка населения, и государственный бизнес. Зомбоящик вместо водки. Надо полагать, и вместо церкви тоже. Оригинально». «Да, из радиоприемников ничего не желаете посмотреть? Недавно поступил совершенно потрясающая карманная модель на аккумуляторах. Есть часы-будильник и встроенный фонарик. Незаменимы для командировочных». «Нет-нет, спасибо. Я в командировку еще пока не собираюсь». Когда Виктор вернулся в общагу, в комнате никого не было. Поэтому он пошел на кухню в конце коридора и там спокойно приступил к приготовлению ужина. 2 вареных яйца и вареная картошка с подсолнечным маслом. И попутно задумался о Велле. Велла показалась ему довольно странной, даже какой-то неестественной, наигранной. Особенно его удивило приглашение в ее комнату. В его представлениях девушки этого времени не должны были такими раскованными. Впрочем, возможно, она подражает героине какого-нибудь халтурного фильма, а приглашение... Кто знает, вдруг здесь среди молодежи вообще не принято приставать, или чего пуще, это настолько карается, что порядочный человек до свадьбы не решится. Ну, в любом случае, надо быть с этим осторожным.